потому что ты сексуальный, дурачок. Дрозд умолк. Только в ветвях ивы слышалось тихое чириканье. Потом донесся негромкий писк. «Слышишь?» — спросил Хункелер. Она кивнула, взяла свечу и медленно пошла к поленнице возле свинарника. Писк долетал, похоже, оттуда. Хункелер смотрел, как она нагнулась, что-то бережно подняла и опять пошла к столу. В руках у нее было два цыпленка. «Хитрецы! Спрятались от куницы! Это будет начало нашей птицефермы!» Коротко об авторе. Ханс-Йорг Шнайдер родился в 1938 году, один из самых известных и успешных швейцарских писателей, лауреат Базельской литературной премии. Закончил Базельский университет, где изучал германистику, психологию и историю. В 1966 году защитил докторскую диссертацию о поэте-экспрессионисте Якобе ван Годдисе. Был журналистом, а затем актером и ассистентом режиссера в Базельском театре. Писал беллетристику и пьесы, которые вскоре принесли ему популярность. По словам самого Шнайдера, к детективному жанру он обратился, когда работал над сценарием фильма «Серебряная галька» для телесериала «Еврокопы». Фильм получился, с его точки зрения, поверхностным, и писатель решил переделать сценарий в роман. Комиссар Петер Хункелер, герой нескольких произведений Шнайдера, в короткое время стал очень известен не только в Швейцарии, но и в других странах. Немолодой обаятельный полицейский, большой знаток сыскного дела, ничем не уступает знаменитому Мегре или дюренматовскому комиссару Берлаху. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Июль 2007 года звукорежиссер Алевтина Федорова читала Татьяна Телегина.